it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как эволюция. Ранее мы обратили уже внимание с вами на то, что модель нового времени в физике, то есть ньютоновская, в первую очередь, модель абсолютного времени, которая предопределяет фатальную предопределенность последовательности событий для телесных физических систем, при всей своей линейности и однонаправленности не является аргументом социального прогресса. То есть, скорее, это механическая картина, которая действительно предполагает возможность просчета будущего, чем занимался Ньютон в поздних своих работах, вот соотнося пророчество древнее с более современными событиями мировой истории, это да, то есть предопределенность вписана в механическую физику Ньютона и, соответственно, в абсолютное время здесь действительно позволяет неким образом предсказать, предвидеть и описать практически полностью, если знать все причины и их соотношения, полностью все события, которые произойдут в мире, именно в силу предопределенности. Но из этого никак не вытекает идея прогресса. Как мы видели, идея прогресса, с одной стороны, является некоторым отголоском эсхатологического линейного времени иранской традиции и христианства, естественно, где, собственно, в постхристианских обществах и сложилась идея прогресса, а с другой стороны, идея социального прогресса полностью противоречит этому линейному христианскому времени, которое считает, что оно движется наоборот вниз, оно движется от рая к аду, и даже после того, когда в конце времен приходит Спаситель Христос и изменяет онтологические пропорции человеческого бытия и бытия мира, все равно апокалипсис предсказывает дальнейшее отступление. То есть нечто будет следовать за Христом в постхристианскую, после Христа, в следующую эпоху, а нечто будет, наоборот, накапливать эти негативные результаты истории. И в конечном итоге эти негативные результаты взорвутся в эпоху апостасии и дадут о себе знать в приходе Антихриста. Так видит линейное время христианская традиция. А время прогресса удивительным образом видит его эту линейность совершенно иначе. То есть речь идет о некотором постоянном улучшении качества бытия, накоплении знаний по Фрэнсису Бэкону. То есть прогресс не вяжется ни с христианством, не даже с механическим временем Ньютона. Вот что любопытно. И, конечно, очень интересно проследить, как возникает идея прогресса практически ad hoc. То есть никто их не обосновывает. Мы видели, что все начинается с каких-то замечаний, ну, совершенно сомнительных, второстепенных, неубедительных замечаний каких-то искусствоведов, культурологов, которые говорят, современная поэзия Франции там, 18 века гораздо превосходит Гомера. Ну, сказали, ну, какую чушь, малые люди произносят каких-то дурацких фраз, там, совершенно случайных замечаний, каких-то лживых, листивых речей, обращенных к монарху, и никто на это, собственно говоря, так, никто этому большого значения не придает. А тут придали и построили на этих таких острых словечках, совершенно необоснованных абсолютно, построили целую теорию, которая стала догмой, которая стала в какой-то момент, идея социального прогресса, стала просто некой обсессией, одержимостью западноевропейского человечества. То есть мы сегодня помыслить себе мир без прогресса, социальную историю без прогресса просто не в состоянии. А если мы начинаем искать, копать ее корни, то оказывается, что это совершенно экстравагантная, произвольная, такая удивительная по своей абсурдности и глупости идея, которая вдруг в какой-то момент внезапно принимается за абсолютную догму, истину, и хотя даже более достоверные вещи веками оспариваются, а вот тут все как бы склоняются, ну да, конечно, вы правы, прогресс, все. При том, что это никак не вытекает из абсолютного времени классической механики. Вот тут, собственно, мы уже на предыдущей беседе рассматривали, как Эйнштейн пытается скорректировать концепцию абсолютного времени, связав ее с инерциальной системой отсчета, то есть так или иначе с материальностью, особенно в общей теории относительности. Но это вот в рамках физики. А еще одно направление, которое еще более глобально, скажем, чем физика Эйнштейна, попыталась сочетать прогресс и материальное время, абсолютное время Ньютона и социальное время прогресса, это биология 19 века. То есть здесь биология выбилась в самостоятельную, очень важную науку среди других естественных наук нового времени. И предложила свое видение решения вот этой принципиальной проблемы, как сочетать линейность абсолютного времени с социальным прогрессом. Был именно в биологии или в изучении жизни, биология – это изучение жизни, логос – это наука, изучение, биос – это жизнь. Так вот, вот сфера, проблема жизни стала ключевым переходным звеном в эпистемологии нового времени и, собственно говоря, была введена через биологию, была введена еще одна третья темпоральность. Одна темпоральность – это абсолютное время, экстернальное время классической механики, об этом мы довольно много говорили. Второе время – это время социального прогресса, и до какого-то момента они шли параллельно, причем они имели совершенно разную структуру. В одном в случае механики это жесткая детерминированность без какой-то целенаправленности, без какого-то улучшения качества состояния процессов вот в этой механической вселенной. А в другом случае наоборот, в случае прогресса речь идет о накоплении знаний, улучшении всей социальной жизни. И, конечно, это создавало некоторый разрыв между естественными науками и гуманитарными науками. В гуманитарных науках прогресс, применительно к человечеству, к истории мира, стал догмой, а в естественных науках продолжало царствовать абсолютное время Ньютона, которое не имело никакой прогрессивной структуры в себе. Там ничего не накапливалось. И наоборот, при открытии термодинамики возникла идея, что ближе, если угодно, к полноценному христианскому пониманию или традиционному пониманию, индусскому, иранскому пониманию цикла, что к концу цикла нарастают негативные тенденции. Так вот, второй закон термодинамики, посвященный энтропии, он говорит как раз об утрате и рассеивании энергии в ходе любых процессов, где есть трение. Собственно говоря, энтропия Вселенной или тепловая смерть Вселенной – это как раз физическое представление о структуре мира, более-менее созвучное, более или менее отдаленное, конечно, извращенное в экстернальной оптике, но созвучно представление о времени христианскому, где речь идет о исчерпании райского могущества постепенно, конечно, в моральном ключе. И это исчерпание райской онтологии предопределяет ветхозаветную историю. Мы доходим до конца полного упадка. Приход Бога Слова во плоти Господа нашего Иисуса Христа спасает эту систему, восстанавливает райское достоинство в христианской церкви. Но, тем не менее, и хотя это некоторое время стоит, мы говорили о времени Катехона, тысячелетний имперский хилиазм действует в контексте тысячи лет византийской истории, имперской истории, потом все равно продолжается этот процесс упадка. Собственно говоря, это в христианское время так структурировано. Время термодинамики предполагает тепловую смерть Вселенной и некоторые потерю и того, что вот физики там называют, конечно, совершенно и своим очередным физики нового времени идиотским понятием энергия, потому что строгое представление об энергии – это действие, это воздействие активного интеллекта на внешнюю среду по Аристотелю с точки зрения феноменологии. Поэтому слово «энергия» удивительно двусмысленно и неточно взято в современной физике, как и большинство ее терминов по отношению к настоящей полноценной сакральной физике. Но неважно, вот то, что в термодинамике называется тепловой смертью Вселенной, то есть рассеяние энергии в ходе любых процессов, это, собственно, придает абсолютному времени Ньютона некоторую отрицательную ориентацию. То есть эти процессы, да, они предсказуемы, детерминированы, но детерминированность их с точки зрения термодинамики, эта детерминированность разрешается в коллапсе, в конце, в остывании всего, в исчезновении энергии, стремящейся к нулю, то есть к концу мира. Такая, скажем, телеология, термодинамическая телеология, она существенно меняет представление об абсолютном времени Ньютона, но настолько уже расходится с идеей прогресса, что возникла идея все-таки как-то примирить эти две идеи. Либо нейтралитет абсолютного времени, либо вообще тепловая смерть Вселенной, термодинамика, и с идеей социального прогресса. Как же так? Как же в обществе социальные законы субъекта, если верить прогрессистам, почему они столь противоречат физическим законам мира, хотя с точки зрения именно прогресса материалистическое объяснение мира является единственным правильным. То есть прогрессисты не могли для объяснения феномена социального прогресса обратиться к какому-то трансцендентному началу или утвердить автономию субъекта. Они должны были вывести этот прогресс из самой материи. А это никак не получалось, потому что никаких предпосылок не было. И вот тут биология сыграла свою важнейшую роль в создании этого театра, псевдологического театра наук нового времени. Она появилась, и биология, она, сосредоточившись на проблеме жизни, или, скажем так, возникновения жизни, и ее становления, ее развития, предложила третий термин между социальностью и классической механикой или просто физикой. Между физикой и социальностью возникла биология. И она заняла это место очень принципиально. И именно ей было поручено объяснить, как же так происходит, что в социальности темпоральность, в обществе, в истории человеческой темпоральность направлена вверх, через накопление, улучшение качества, и вот это, там доминирует прогресс, а в физике доминирует либо константное течение, то есть темпоральность ничего нового в себе не приносит, причем вот это абсолютное время Ньютона, оно подчеркнуло, что оно несет в себе события, оно предопределяет события, но не несет в себе события, поэтому оно не может быть, иметь какую-то ориентацию, но совершенно нейтрально по отношению к тому, что происходит с телами, с материей, с физическими явлениями. Но я про термодинамику не говорю. Итак, биология пришла на помощь этим двум дисциплинам, чтобы исключить это противоречие в структуре такой более общей, всеобщей эпистемы нового времени. И что, да, таким образом возникло три направления. Первое, скажем, материя и ее законы. Здесь признавались догматические нормы классической механики. На другом полюсе общество и законы прогресса и улучшения качества социального бытия, там, демократия, индивидуализм, комфорт, технологическое развитие. А между ними обнаружилась третья темпоральность, которая была связана с жизнью. То есть есть материя, есть жизнь, есть общество. И вот это выделение биологии в самостоятельное направление, она и так, в общем, исследовалась. Там еще у Аристотеля мы встречаем описание животного мира. То есть это была традиционная наука, биология или анимология, учение о животных, зоология. Зоон – это по-гречески «жизнь», поэтому и животное слово у нас тоже от «жизни». То есть вообще вот то, что изучает жизнь и то, что изучает животных, вот эта дисциплина существовала в древности и тоже была сакральная биология, сакральная зоология, если угодно. Собственно говоря, представление Аристотеля о животной душе является главным элементом этой науки. Ну, в современной биологии, безусловно, животная душа исчезла, а вот виды Аристотеля остались. То есть, так или иначе, даже это еще одна профаническая наука биологии, и то она связана с неким с подлинной алитологической наукой, которая существовала до нового времени. И строится на ее искажении, ее отрицании, ее опровержении. Снова мы видим вот этот фатальный вектор стремления отрицать все положения Аристотеля, чтобы прийти к положениям нового времени. И здесь тоже точно так же. Отрицается животная душа, но признаются виды, причем не так, как у Аристотеля, а иначе, именно в новом духе. Вот на этом, об этом мы сегодня как раз и поговорим. Так вот. Возникает, вернее, складывается вот эта биология нового времени, и принципиальным элементом ее становления становится тезис о том, что законы жизни не являются законами материи и могут к ним относиться с определенной дистанцией. То есть есть законы материи, а есть законы жизни. Да, жизнь появляется из материи, но она появляется через определенный диалектический поворот таким образом, что законы жизни начинают противоречить законам материи. То есть материя порождает свою собственную противоположность. И вот это очень тонкий момент. Это так называемое абиотическое происхождение жизни. Да, изначально материалисты, представители современной науки, представляют себе мир как безжизненный, как просто телесная система, и здесь действуют законы Ньютона, законы вот этого фатального времени. Но в какой-то момент, благодаря произвольному случаю или случайному стечению обстоятельств, случай здесь имеет принципиальный характер, потому что с точки зрения атомистской философии все, что происходит, случайно, и все одновременно предопределено. Случайно, потому что не имеет смысла, а предопределено, потому что все, что происходит, сразу же попадает в эту систему предопределенности темпоральной детерминированности. То есть случайность возникновения жизни – это реализация одной из возможностей, такой исключительной возможности материального мира, когда атомы складываются таким образом, или вещества, или определенные элементы, частицы складываются таким образом, что порождают то, что называется живой клеткой или жизнью и так далее. По Аристотелю, интересно, если мы обратимся снова к Аристотелю, жизнь, то есть то, чем занимается биология, наличие жизни, это наличие души. Души либо растительные, либо животные, либо разумные. Но в любом случае Аристотель связывает жизнь и душу до такой степени, что жизнь и есть душа. Душа и есть жизнь. И вот здесь, да, и естественно, для Аристотеля душа не возникает ни из какой материи, она есть как проявление ума. То есть есть, поскольку у Аристотеля модель такая, в центре бытия стоит ум, логос, он же Бог, невидимый, недвижимый двигатель, и вокруг него образуется пространство души. То есть сам он абсолютно автономен, этот недвижимый двигатель, этот логос, он самодостаточен и вечен, а душа находится между ним и между периферией. То есть, собственно говоря, мы к этому несколько раз подходили, в такой полноценной модели время и душа – это одно и то же. Душа есть время, как ее понимали, как время понимали представители до модернистской науки. То есть, как это и есть с точки зрения литологии. Время есть душа. Так вот, и, конечно, время как душа происходит из ума, как из вечности, и обращена душа к с одной стороной к внешнему, а другой стороной к внутреннему. С точки зрения, интересно, у Платона в Кратиле, в диалоге Кратил, есть такое очень интересное описание, что в познании душа бежит за движением, следует за движением. И даже само интересно слово «сущее», «он», по-гречески «он», «сущее», Платон в Кратиле интерпретирует как «и он», как «идущее». То есть душа идет за изменением. Это и выбирает в этом изменении все лучшее, как пишет Платон. Но только не все, что происходит в мире изменения. Душа выбирает то, что связано с вечностью, потому что обратная сторона душа сама по себе связана с умом, вечным умом. Поэтому душа движется и не движется одновременно. Если интеллект просто не движется, но движет. Если материя просто движима, она все время движется, но не движется не сама по себе, а чем-то другим, то душа и есть это движение. Это движение, душа идет. И время идет за движением, выбирая из него лучшее. Очень тонкое определение. И вот это в традиционном представлении о душе. А в современной биологии мы имеем дело с пародией, такой, с карикатурой на эту модель. Но, тем не менее, критерий жизни Аристотеля сохраняется в этой современной биологии. Потому что жизнь – это самодвижение. Что если в безжизненном мире движение возникает только под воздействием какой-то внешней силы, если там верить Ньютону, или по отношению экстернального черного божества, как достраивается полноценно его физическая картина до метафизики. Так вот, жизнь – это нечто самодвижущееся. То есть это то, что движет себя без внешней силы, где сила исходит изнутри. Это почти аристотельское, это просто аристотельское определение. Живым является то, что движет себя само. То есть аутокинетическое нечто и есть жизнь. То, что движет себя само, без внешних сил, это есть жизнь. Так вот, и с точки зрения биологии, происходит рождение жизни из нежизни. Из мертвого камня рождается живая клетка, из каких-то веществ, из субстанций. Как это происходит, да, это некоторый такой миф о современной науке, так, кто-то выползает из химического бульона, какая-то клетка там, либо какое-то животное образуется. Это чистая черная мифология, вот рождение жизни из нежизни, это элемент такой черной фантастики современной науки. Они предполагают, что это было так, обоснований никаких, повторить этот эксперимент совершенно невозможно, потому что появление жизни из нежизни принципиально исключено. Наоборот, а когда жизнь уходит, то, что она оживляла, это становится мертвым. И вот тогда дальше к этому мертвому применим какие-то принципы. Но не наоборот. Из живого вывести, иными словами, мертвое можно, а из мертвого живое нельзя в имманентной модели. И поэтому это остается таким аксиоматическим положением. Надо как-то сочетать материализм и наличие жизни. Поэтому, если никаких даже аргументов нет, ну, скажем, возьмем за аксиому или за определение, что жизнь возникла из нежизни, из материи. На этом биология современная заканчивает рассмотрение своего происхождения и дальше уже имеет дело с жизнью, как с самодвижущимся явлением, и пытается, но привязанным к материальному носителю. То есть клетка – это материальный носитель, процессы же, которые в клетке происходят, они организованы таким образом, что создают некоторую автономию ее движения. То есть клетка хоть как-то, но движется. Состоит она там из ядра, из оболочки, из промежуточного наполнения. И вот это представление о таком яйце, также устроено яйцо. Дальше это будет спроецировано, что с точки зрения ученых, также устроена и земля, есть ядро, есть поверхность, как и клетка. И вот эта клетка, одним словом, биологическая клетка, начинает развиваться. Как она начинает развиваться, очень трудно себе сказать. И вот тут и возникает теория эволюции Дарвина. Вот она, теория эволюции Дарвина, которая ставит перед собой задачу увидеть времени жизни, в вот этой третьей промежуточной зоотемпоральности, увидеть некий переход между абсолютным временем физики и социальным временем прогресса. Вот тут рождается теория эволюции. Эволюция – это не прогресс. Прогресс – это осознанное развитие субъекта человеческого, общественного, как считают прогрессисты. Но это также и не механические, эволюция – это не механический закон абсолютного времени. Здесь возникает иное время. Время, которое, собственно говоря, и называется время эволюции или раскручивания. Вот значение эволюции – это по латыни «эвольвера» – это раскручивать. «Вольвера» – это то же самое, что «револьвера» – возвращаться. «Революция» – это переворот. А эволюция – это развертывание некоторой пружины вот или некоторой спирали. Вот эта эволюция, она, если прогресс линейный, эволюция скорее спиралевидна, а абсолютное время Ньютона вообще не имеет никаких ориентаций и форм. И вот. Это эволютивное время эволюции, как третья темпоральность между абсолютным временем классической механики и временем прогресса, порождает вот представление о сфере жизни, действующей по иным законам, нежели законы материи. И дальше, с точки зрения теории эволюции Дарвина, сейчас мы о ней подробнее поговорим, но вот принципиальный элемент для того, чтобы понимать всю топику, с которой мы имеем дело, научные эпистемы, можно сказать так, что в какой-то момент развитие клетки, развитие жизни, пройдя там множество фаз и множество разных катаклизмов и коллапсов, но уже представляя собой зоосистему, жизненную систему, биосистему, а не материальную систему. И эта биосистема обладает определенной степенью автономии по отношению к механической системе безжизненных тел. То есть возникает некоторый мир жизни, который не то что не зависит от телесности, он зависит в той мере, в которой то, что движется, имеет тело. И вот здесь по отношению к телесности жизненного начала законы механики классически полностью действуют. Но в отношении внутреннего начала жизни они законами классической механики не объясняются. То есть жизнь оказывается не механическим явлением, происшедшим из механического. И вот здесь вот эта особая форма вот движения, она представляет собой некоторый совершенно такой отдельный космос, зоокосмос или биокосмос. И этот биокосмос, с точки зрения современной теории эволюции, он представляет собой уже совершенно иную систему, нежели систему механических тел. Они между собой взаимосвязаны, но диалектически одновременно и противоположны. Так вот, когда эта зоосистема, система жизненного цикла, жизненного космоса, развивается, достигает каких-то определенных границ в своем движении, то есть это движение уже аутодвижение, это не принудительное внешнее движение, а автокинетика, автокинетизм становления вот этого жизненного начала, которое самовоспроизводится, адаптируется, выживает, развивается, трансформирует и кодирует наследственные структуры. Вот это движение, масса жизни, она достигает определенного уровня, где происходит второе преобразование. То есть вначале материя превращается в жизнь, а потом жизнь превращается в ум. Таким образом, и возникает гомо сапиенс из предшествующих обезьян, а за обезьянами еще другие обезьяны, а перед обезьянами полугоминиды и так далее, вплоть до динозавров, птеродактилей, кашалотов, рыб, червей, бабочек, ворон, уток. Вот все это многообразие существующего и несуществующего научного воображения, все это дает человека. И дает вначале обезьяну, которая почти человек, а потом уже человека. И вот этот переход от обезьяны, то есть зоосистемы, к интеллектуальной системе, в принципе, и переводит тематику эволюции в социальный прогресс. Как только появляется человек, то есть человек – это еще одна диалектическая ступень, теперь он получает автономию не только по отношению к своей материальной телесности, но и по отношению к своей душевной жизни. То есть разум – это то, что самодостаточно по отношению к душе, так же, как душа самодостаточна по отношению к телу. То есть душа движет тело, а разум движет душу. Там, где у утки, белки, крота, кота еще недостаточно разума, то душа движет их тело. А вот появляются, наконец-то, вот долгожданные обезьяны, и у этой обезьяны что-то в мозгу поворачивается, вот в такой экзотической версии Маккены, пищи богов, вот одна из таких тоже биологических версий появления человека, объясняется так, что существуют психогенные, психотропные грибы, мухомор к ним относится, ну и много других, псилобицин. И вот, мол, обезьяны ели-ели все подряд, там в рот тянули там ягоды, конечно, много обезьян умерло, потому что съели волчьи ягоды, например, на этот имеет значение. Так вот, ели все подряд обезьяны, ходили по лесам и нашли грибы. Нашли грибы, впали в транс, и так родился человек. То есть, вот, собственно говоря, человек – это пьяная обезьяна или там такая укурившаяся обезьяна, которая в состоянии наркотического транса вдруг обнаруживает свою дистанцию по отношению к самой себе. Так рождается сапиенс, и так вот после этого, выйдя уже после отходника, это уже не обезьяна, а сапиенс. Гомо сапиенс, здравствуйте, я вот человек. Так объясняет Маккена происхождение разума. И при всей этой экстравагантности и такой, экзотичности такой гипотезы, гипотезы такие доминирующие в теории видов, в эволюции видов не сильно от нее отличаются. Ну вот что-то, мол, кто-то, говорит, ударила молния, кто-то палка попалась под руку обезьяне, и она вдруг поняла, что с помощью этой палки она станет господином Вселенной, а не просто обезьяной. И, в общем, то ли там накурившаяся обезьяна или наевшаяся грибов обезьяна с одной стороны, либо с другой стороны обезьяна, научившаяся с помощью палки сшибать бананы, это приблизительно разные версии того же самого мифа, с помощью которого объясняется второй сдвиг по отношению к материи жизни, по отношению к жизни разум. И там уже разум в разуме начинает действовать, как бы адаптированная к нему эволюция жизни. То есть жизнь двигалась к определенной цели. Эта цель была долгое время не определена. Потом оказалось, что это вот как раз пьяная обезьяна и есть ее цель, чтобы что-то у животного там поменялось под воздействием какого-то чрезвычайного состояния. И появился, возник также спонтанно, диалектически возник разум. И дальше уже законы эволюции переходят на новый уровень. Это уже не эволюция, а прогресс. И дальше появляется из обезьяны гомо сапиенс. И гомо сапиенс уже человек разумный, он дальше продолжает эту линию эволюции на новом уровне. То есть то, что было эволюцией жизни и автокинетического космоса, становится социальной эволюцией, и дальше уже в полной мере теория развития, что вначале там люди были почти как обезьяны, появляются вначале неандертальцы, потом уже кроманьонцы, какие-то более-менее на нас похожие, ну и уже дальше начинается социальный прогресс, и все это движение в сторону либеральной демократии, прогресса, и пиком всего этого процесса, вот этого огромного процесса является Джо Байден, Камала Харрис, Джо Сорос и прочие какие-то вот свиноподобные твари, которые рассматриваются как пик эволюции. Вот все вот это надо было, вот с такими смирами, с черными дырами и белыми карликами, все для того, чтобы появилось современное американское руководство, претендующее на глобальное мировое господство. Вот такая картина, абсолютно не соответствующая ничему, бездоказательная, неубедительная, ненаглядная, совершенно не имеющая никаких демонстративных подтверждений. Но вот так строится современная наука. Мы находимся, с самого начала мы говорили, что мы находимся в рамках псевдологии. Это чистая ложь. Вот то, что мы описали, вот три уровня представления о человеке, бытии и мире, и классической механики, и биологического промежутка, и социального прогресса, все это чистая ложь. Ничего этого и близко не было, нет и быть не может. Но мы сейчас говорим об этом, об этой конструкции псевдологии. Генеалогию мы рассматривали, вплоть до номинализма, и физики импетуса. А теперь мы говорим уже внутри этой псевдологии, только не будем забывать, потому что я говорю о таких вещах, которые все скажут, ну да, конечно, так оно и есть, первичный бульон, да, да, конечно, из него вся эта жизнь появилась, да, потом обезьяна научилась работать. И мы будем повторять то, что нам сказали в школе, не понимая, что нам сказали в школе, кто-то взял откуда-то, где-то вычитал. А те, кто взяли это и где-то вычитали, это кто-то написал. А кто написал, что-то подумал, как-то аргументировал. А как подумал и как аргументировал, вот это, как правило, поскольку это уже четвертое или пятое производное, это уже никого не волнует, потому что в школе так сказали, так и есть, там планетная система, тяготение, эволюция видов, социальный прогресс, демократия, свобода, гуманизм, права человека и неправительственные организации, и все. Прекрасно, замечательно, то есть все сразу же мгновенно в человеческое сознание вставляется на сегодняшний, с помощью современного образования, вся эта модель, всей псевдологии от материи до социальности или биологии, и вот после этого мы имеем дело с человеком, вот, который нас окружает. А деконструируя шаг за шагом, и кто как он понимает время, то как он понимает пространство, как он понимает жизнь, общество или материю, мы приходим к тому, что сами эти построение чрезвычайно произвольное. Все, теперь мы описали вот эти три модели, обнаружили роль биологии, она необходима для того, чтобы основать социальный прогресс и перейти от абсолютного времени классической механики к времени накопления и прогресса современных социальных наук. Все становится понятно, некоторая миссия биологии. Изначально, конечно, структура биологии сохраняла еще связь и в новое время сохраняла связь с традицией. Так, например, один из очень важных авторов и ученых, которые дали основание для развития, теории эволюции, которую мы рассматриваем, и время эволюции, вот, это Линней, который дал подробнейшую современную классификацию различных животных видов. То есть модель Линнея, она лежит в основе этой теории. То есть он их детально, досконально описал, морфологию, все свойства, отличия различных видов, дал свою классификацию. Но Линней утверждал, что Бог создал эти виды. То есть Бог является создателем видов, эйдосов. Вид – это эйдос, это очень важно всегда помнить. То есть идеи, можно сказать, ну, эйдосов в аристотельском понимании. Бог создал эйдосы, то есть виды. Эти виды сам Линней строго, почти материально зафиксировал и даже допустил, что в некоторых случаях Бог дал некоторым видам определенный элемент свободы для того, чтобы в рамках этого базового доминирующего эйдоса как-то меняться. То есть Бог таким образом, Бог не просто предопределил виды, но он определил некие границы этих видов, чтобы они не пересекали эти границы, но одновременно в этих границах смогли каким-то образом меняться. Здесь вот уже элемент такой максимально приближенный к новому времени с точки зрения там, материального описания, форм, телесности, процессов, которые происходят внутри этих живых видов. У Линнея, тем не менее, связано с божественной волей. То есть это предел компромисса между традиционной наукой и современной наукой. Но, тем не менее, все-таки Линней остается на стороне традиционной науки. Для него существует Бог как создатель видов. То есть это вот такая биология, которая, можно сказать, в общем-то, не противоречит строго алетологии. То есть это не псевдологическая биология. Хотя уже у Линнея мы видим полный отрыв видов, описанных им, от символизма. Вот полноценная биология, она не только утверждает эйдетическую природу существ, которая не меняется и которая является, собственно говоря, установкой божественного или умного логосного предопределения видов, но еще имена видов, их формы, они обретают характер неких сем, то есть минимальных смысловых элементов, которые становятся языком Вселенной. То есть живые буквы или живые фонемы Вселенной – это и есть звери. И их можно прочитать, их можно понять, их можно сложить, их можно переставить, их можно возвести к их архетипу, и через их видовое обобщение, через их эйдос, дойти до самого ума. То есть Плотин в этом отношении интересно говорил, что у каждого животного существует в мире идей не один, а несколько даже образцов. То есть телесность и воплощение в телесном мире только сужает номенклатуру животных видов. В сфере идей, в нусе, животные гораздо более разнообразны. То есть мы думаем, что есть коты, собаки и все. А вот в мире идей есть, кроме котов и собак, между ними еще множество разных дополнительных, самостоятельных, интереснейших существ. Так, собственно, и описывают небесные миры пророки, например, где Есть существа, полностью покрытые глазами, например, существа с шестью крыльями. То есть у нас есть либо без крыльев, либо с двумя крыльями. С шестью крыльев на земле нет. А на небе есть. И они, это серафимы, это святые животные, Хавьот Хакадош. И, собственно говоря, там точно так же можно допустить, скажем, многообразие этих животных видов, только часть из которых в нашем телесном мире воплощены. Это означает символическая зоология, зоология, скажем, профетическая, символическая, сакральная. И на этом были построены средневековые бестиарии. Замечательная есть работа у Шарбана Лассе, которая называется «Бестиарий Христа», где он дает полную каталогизацию, ну, да, наверное, не всегда, не исчерпывающую, но максимально полную, которую можно себе представить, тех животных, которые символизировали Христа в Средневековье. Очень интересно, и кроме агнца, и кроме льва, и кроме пеликана, кстати, там еще существует очень много разных, ну, голубь символизирует духа, там еще существует множество разных типов и сюжетов из миниатюр, из фресок, из росписи, из рассказов и повествований, где бестиарий Христа развертывается в очень таком в большом направлении. Вот это у Линнея нет. Это элемент полноценной традиционной зоологии, которая включает в себя символические компоненты. То есть вот эйдетическая природа, сами виды, они возводятся к их архетипам. В этом отношении у Линней современный биолог, потому что он отбрасывает эту линию, оставляет лишь креационизм, то есть факт создания видов Богом и, собственно говоря, утверждение жестких границ между ними. Следующее, а вот дальше начинается в XIX веке, отталкиваясь от Линнея, уже в 1809 году появляется материалистическое толкование теории видов Линнея. Это Ламарк, в первую очередь, и в своей «Философии зоологии», которая в 1809 году была опубликована, Ламарк выдвигает идею, отталкиваясь от Линнея, обратную, что на самом деле неправильно, Бога нет. Это вот замечательное утверждение. Вот на одном этом можно было бы закончить рассмотрение эволюционной теории, если бы мы имели дело со здоровым человечеством. Бога нет, ну и пошел вон Ламарк и все остальные, если бы я Бога нет. Ну, до свидания. С тобой нечем просто разговаривать, Ламарк. Но мы будем разговаривать, потому что мы находимся в мире победившего материалистического мировоззрения. Ладно. И вот Ламарк говорит, раз Бога нет, значит, никто не мог создать эти виды. Если никто не мог создать эти виды, то они должны возникнуть сами. Если они возникли сами, то они не могут быть фиксированными раз и навсегда, значит, они должны появляться один из другого. Значит, никаких границ, предопределенных от вечности, установленных Богом у живых организмов, нет. Границ, соответственно, вид всегда случайность. Вид – это всегда динамический процесс. То есть эйдосы окончательно здесь отрываются от своей от вечности. Эйдосы становятся временными промежуточными состояниями, в которых вот эта стихия жизни, не материя, а уже жизнь. Вот здесь важно, потому что между материей и жизнью есть очень существенная граница, которую материалисты считают как бы пройденный и понятный. Хотя на самом деле вот это и есть самая большая загадка, возможно, для их теории, самое большое противоречие. Ну ладно, вот возникает стихия жизни, стихия как жизнь как таковая, если угодно, жизнь как самодвижение, автокинез. И вот этот автокинез уже и под своим внутренним влиянием, своим давлением, исходя из своей внутренней логики автокинеза же, то есть жизни же, начинает приобретать те или иные эйдетические выражения. То есть виды складываются из как бы разветвления океана жизни на отдельные реки, отдельные речные системы, рукава, ветви. То есть виды – это некоторая специализация стихии жизни первичной, и эти виды, они транзиторные, то есть в отличие от видов линеи, которые фиксированы. Поэтому на самом деле, с точки зрения Ламарка уже, ну, можно себе представить, что кот – это трансформированный пес, а пес – это такой вот огрубевший и увеличившийся в своих размерах и потерявший некоторые фундаментальные навыки кота – кот. Такой вот, я не говорю, что именно так, потому что они происходят по-другому у Ламарка. Кот – это лев, а пес – это волк. А волк – это какое-то огромное существо. Уже дальше никто не помнит, кто кем стал волк. Или надо смотреть вот их справочники по теории эволюции. Мне не очень интересно, кем был волк до того, как стал волком. Ну, собака вроде была волком. А кот был львом или тигром, каким-то филинным существом. Может быть, пантерой. Ну, вот как бы сжался, умолился и, адаптировавшись к мышам, превратился в кота. Ну и вот такое же объяснение, собственно говоря, и во всех других случаях. Но самое главное, с философской точки зрения, называется философия зоологии у Ламарка, его труд. С философской точки зрения эйдосы, то есть виды, являются не фиксированными строго раз и навсегда моделями, а промежуточными состояниями жизни, которые ищут определенного разрешения. То есть это поиск жизни чего-то оптимального. И дальше Дарвин уже на основании Ламарка продолжает эту линию и параллельно другим направлениям, очень близким. Дальше Дарвин строит свою эволюцию видов, происхождение видов, теорию. И уже позже, опубликована была в 1859 году. И в ней уже полная картина эволюции дано. Здесь уже возникает это время эволюции. То есть виды являются чем-то промежуточным, это уже он берет у Ламарка. То есть виды – это всегда конвенции, вот очень важно, это не раз и навсегда предопределенная модель существования того или иного биологического жизненного вида, а это конвенция, то есть виды – это номинализм, вот он, тот нам старый, недобрый, старый злой номинализм, о котором многократно говорили, вот она экстернальность, вот он материализм, то есть видов нет фактически, виды – это условная классификация наблюдателя того, как происходит эволюция жизни. И виды – это всегда временно, да, они существуют, но они существуют как конвенция классифицирующего наблюдателя. И как конвенция классифицирующего наблюдателя, поскольку наблюдатель ограничен сам во времени, он склонен допустить эту, с точки зрения эволюционизма, эту ошибку, придать видам абсолютное значение. А поскольку мы расширяем, в современной науке считает Дарвин, нашу масштабность созерцания истории, то можем увидеть, что то, что было видом раньше, превратилось в другой вид позже. Но для этого надо заниматься археологией скелетов, там, отскабливать от стрелянных черепов наросты глины или каких-то древних пород, чтобы получить скелет динозавра, украшающих палеонтологический музей. И вот когда мы в такой масштабности отдаем себе отчет, тогда становится понятно, что то, что мы считаем неизменными видами, есть лишь ступень эволюции жизни. Таким образом возникает вот этот вектор биологической темпоральности. Биологическая темпоральность отличная от темпоральности классической механики и от социальной еще пока. И вот Дарвин выстраивает, сосредотачиваясь на описании этой биологической темпоральности, периодически используя, естественно, научные методы, метод атомизма, случайности, столкновения, почти вихрей, почти вихрей в атомических, а в некоторых случаях уже ориентируясь на следующую ступень, когда вот эта пьяная, обкурившаяся обезьяна, объевшаяся грибов, стала человеком, периодически черпая из этой рациональной, сферы дистанции по отношению к жизни определенные аргументы и методы, Дарвин дальше уже достраивает до какие-то модели и из этой области. То есть эволюция или время биологии приобретает векторный характер. Это линейное время, и оно линейно не так, как время прогресса, и не так, как абсолютное время Ньютона. Оно скорее спиралевидно, это время эволюции, потому что здесь практически отсутствуют прямые маршруты. То есть прежде чем перескочить из одного вида в другой, происходит топтание на месте, отклонение. Ну, классический пример, который приводят в основном биологи, это клешни рака, что вначале у клешни у рака разные. И вот, мол, пример, как происходит увеличение одной клешни по отношению к другой, исходя из необходимости адаптации к среде и такого многомиллионнолетнего повторения одной и той же операции, в ходе чего клешня увеличивается. Иными словами, вот это время эволюции, а где-то какие-то, наверное, виды, которые не увеличивали, вымерли, поэтому остались, выжили раки с увеличенной клешней, потому что ей удобно отыскивать моллюсков или как-то подстригать водоросли, поскольку раки, либо садовники. Ну, в любом случае, для чего-то им эта клешня, я уже тоже немножко забыл, нужна. Но, конечно, там ученые нахмурят брови, скажут, эволюционисты, биолог, что как вы не понимаете, что вы смеетесь, что ли? Эта клешня самое главное, что только есть, это самое важное. Не было бы клешни, ничего не было. Не было бы вас, не было бы нас, не было бы там гомо сапиенс. Это, конечно, правильно, они приблизительно так и отвечают. Но, в принципе, вот если относиться к ученым-биологам в таком среднем измерении, то у них все сходится, все очень логично. Но если мы посмотрим на их предпосылки, на их цели, на их философию, если угодно, то это возникает такой просто некий трюк, некий стендап, комедийный в духе Сэма Хайда, такое представление, которое на самом деле глубоко абсурдно. Но в каждом своем элементе они... Это очень последовательно, логично, серьезно, убедительно, аргументированно. Только все вместе, да, эта картина абсолютно бредовая. Ну, если так относиться к современной науке, то она, пожалуй, вообще имеет право на существование, как просто цирк, как некая клоунада, которая вот берется для проверки нашей внимательности. То есть, если мы упустили какой-то сдвиг семантический, то мы оказались в дураках, и общение с нами как это ужин с идиотом. То есть, нам продолжают рассказывать какую-то галлюцинацию, а мы так спокойно за ней следуем. Вот если включить критическое, не то что критическое, а если просто поместить, контекстуализировать науку в более широкий эпистемологический, философский парадигмы, то картина, конечно, получится очень странная. В любом случае, мы сейчас рассказываем историю, миф. Мы рассказываем некий современный черный экстерналистский псевдологический миф о том, как происходила эволюция видов. То есть, как строилась эта темпоральность биологии, биотемпоральность. Эта биотемпоральность по Дарвину представляет собой так. Когда представляется следующий процесс, вот возникает эта стихия жизни, то есть клетка, некоторый отрыв от материальной предопределенности и начала автокинеза, минимального. Вначале она там минимальная, это свобода этой жизненного атома. Клетка – это жизнь, атом жизни, вот такой же атомизм. Вот из нее все складывается, поэтому на нее все и раскладывается. Ну и здесь полностью механически атомистская модель приложимо, только это атом, не просто атом, а атом жизни. Да, у него есть телесная составляющая, но у него еще есть какая-то жизненная биосоставляющая, которая ускользает от строго механических законов, потому что она сама движется. Это целая загадка, ну и она биологами берется как факт, не рассматривается, загадка так загадка. будем считать, что ее разгадали, считают биологи, и продолжают дальше. Ну и нам не особенно интересно пока эта разгадка. А вот что дальше происходит по Дарвину? Вот это стихия жизни, воплощенная в клетку, а дальше она начинает двигаться. Но вот это автодвижение, оно уже в отличие от движений, причиненных извне, в материальных системах, это движение уже другое. То есть оно обладает следующими свойствами. Она обладает, во-первых, вариативностью, это первое, адаптивностью, это второе, и третье, памятью. Здесь как раз Дарвин ссылается на Менделя, на философию Грегора Менделя, хотя на самом деле Мендель открывает свои законы позже, но приблизительно Мендель, который говорит о наследственности, в принципе дает окончательную форму вот этой дарвиновской идеи, как происходит передача в жизненных единицах, в зооединицах, как происходит передача вот этих признаков приобретенных свойств, которые являются результатом адаптации к среде. Но в любом случае у Дарвина уже эта идея есть, что определенные свойства, которые тот или иной жизненный организм, даже мельчайший, как там амеба, и одноклеточные, инфузории, самые микроскопические зверьки, именно зверьки, потому что они животные, звери. Звери – это и есть жизненные, то есть они микроживотные, зверьки, инфузории. Как они передают результаты своей вот этого толкания, вот этого самодвижения. Вот сюда можно, сюда нельзя, значит, сюда не ходи, сюда ходи. То есть вот это передается в следующей клетке, следующему зверьку, следующей форме жизни, передается как память, такая генетическая память. Вот Мендель открывает законы генетики. А у Дарвина они уже, предвосхищены, в принципе, именно что вот есть такое самодвижение жизненного организма, которое толчется во все стороны, не предопределено так строго, как механические безжизненные вещи. И толкаясь, запоминает, куда вот оно толкнулось хорошо, было хорошо, толкнулся вот как замечательно, вот толкнулся наоборот плохо, что-то не то. И, собственно говоря, происходит накопление некоторых стратегий, которые сводятся к стратегиям адаптации живого механизма к окружающей среде. Отсюда по Дарвину у кого-то вырастают усы, у кого-то крылья, у кого-то когти, зубы. То есть, адаптируясь к среде, жизненное начало, жизненный организм отчасти повторяет эту среду, а с другой стороны повторяет ее как бы извне, потому что те свойства, которые у него развиваются в ходе этой адаптации у живого существа, они как раз связаны с тем, чтобы преодолеть, чтобы обойти, обогнуть, и убежать, скрыться, или наоборот превратиться в жизненную среду некоторое материальное окружение свое. И адаптировать свою собственную телесность, которая уже становится как бы на стороне жизни, она переходит на сторону жизни, потому что тело живого организма и мертвая материя, они различны. Тело живого организма, оно как бы сращено с его жизнью, и поэтому оно более тоже живое в свою очередь, и оно является интерфейсом между жизнью и материей, вот это тело живого организма. Так вот, оно адаптируется, оно развивает разные свойства, а знания об этом передаются в определенном коде жизни, которое и приводит к формированию этих видов. И вот теперь ламарковское представление о промежуточности и транзиторности видов приобретает характер построения довольно четкой системы вдоль оси эволюционного времени. Время эволюции – это время, это ось, вокруг которой структурируются ветви различных видов. И теперь становится понятно в этом объяснении Дарвина, почему виды меняются от одного к другому, потому что адаптация и память создают некие моторы или некоторые стратегии этой эволюции. Причем эволюция может быть побочная ветвь, не обязательно они приводят линейным образом. Таким образом возникают некоторые спирали, какие-то слишком большие виды, ихтиозавры там, или огромные динозавры, они вымирают, слишком большие, очень много надо есть и мешают друг другу, а поменьше, аккуратнее особи, а не наоборот, адаптируются и становятся видом, то есть маленький динозаврик имеет больше шансов выжить, родившийся уродцем, динозаврик-карлик. Вот он имеет шанс сохраниться, в то время, когда большие динозавры вымирают, так, собственно говоря, видимо, вымерли и великаны с точки зрения вот такой логики. Ну, в любом случае, здесь все достаточно стройно, и сам рассказ по себе, но не такой миф, этот экстернальный миф, он не вызывает больших сомнений, потому что как рассказ, он стройный, например, сказку. Сказку, как вот был, значит, что все, вначале было все едино, потом это была стихия жизни, потом стихия жизни стала распространяться в разных течениях, эти течения мутировали, менялись, адаптировались, передавали наследственные признаки, которые способствовали адаптации к окружающей среде, и вот так вот появилось то, что мы имеем сейчас, жизненный мир. При этом еще один фактор тоже такого атомистского толка и отчасти мальтузианского толка у Дарвина присутствует. Мальтус был социологом, философом, который объяснял социальную историю человечества через борьбу за друг против друга, что вот необходимо, человечество всегда борется за ресурсы, каждый борется с каждым, и вот это порождает и конкуренцию, и войны, и истребление целых народов, и агрессию, и это судьба человечества, поэтому люди по Мальтусу, они являются такими экономически предопределенными хищниками. Но он не строит биологическую модель, а он говорит о социальных законах, подчеркивая необходимость борьбы за ресурсы, борьбы всех против всех. И как у Гоббса, гомо гомини люпус, человек-человеку-волк, Мальтус это применяет и говорит о целесообразности, например, истребления части человечества время от времени, это называется мальтусианство. Дарвин применяет это к биологии видов и вводит понятие борьбы за выживание. Борьба за выживание внутри видов и между видами. Вот здесь возникает еще один дополнительный элемент, который помогает структурировать время эволюции. Это внутривидовая и межвидовая борьба. Борьба за выживание. Это уже конкретизирует те процессы, дополняет идею адаптации и наследственности к четкому вектору. Никакой из этих видов, адаптируясь к среде или запоминая результаты этой адаптации, мутируя, трансформируясь, увеличиваясь в размерах или уменьшаясь в размерах, приобретая крылья, теряя крылья, выползая на берег из воды или заползая в воду назад. То есть, как бы ни шли эти спирали эволюции, они не имеют никакой однозначной телеологии, они представляют собой такие случайные вещи, случайные направления. В результате, тем не менее, такого исследования разных и всех максимального числа возможностей применительно к соотношению живое-неживое, живое-среда, жизненный организм-среда, зооэлемент, зоон, животная-среда. Вот эта животная-среда, это отношение, оно дает огромное количество возможностей, и практически с точки зрения теории, даже вот с точки зрения вероятности, эти разные возможности реализуются. И в какие-то моменты, вот в бесконечное количество червей, например, там билось о землю слепо, тупо, вот разогнуться, согнуться, разогнуться, согнуться миллионы лет, как говорит Дарвин, уже такая убедительная цифра, пугающая. Миллионы лет черви копались, потом какой-то червь вдруг стал змеей, потому что так вот сложилось множество факторов, и уже потом змея перестала быть червем, и осталась змеей. Я точно не берусь сказать, из червя ли змея произошла у Дарвина, может быть, из курицы. Там бывают такие парадоксы, которые все не переставляют удивлять читателей этих биологических, ну, как детектив фактически, как вот там, вот саспенс или триллер, который мы смотрим в кино, когда каждый поворот должен быть непредсказуемым. Все думаем, что из червя змея, а оказывается, из цыпленка, например. Вот это да. Или из лебедя, например, уж не шея такая. То есть я не говорю не про то, надо проконсультироваться с этими учебниками. Мне, честно говоря, все равно. Но логика именно такая, что то, что происходит смещение, переход из вида в вид, это совершенно естественно и нормально, но для того, чтобы это произошло, здесь нет линейной зависимости. То есть, прежде чем перейти, множество таких параллельных или отсталых ветвей эволюции, они отмирают, они уходят в какую-то сторону, они передают наследственные признаки, которые, казалось бы, очень полезны, а потом там через миллион лет окажется, что они, наоборот, вредны или бесполезны, и целые виды, целые семейства вымирают. Так вот, к этому процессу спирали времени добавляется элемент борьбы за выживание, за ресурсы. То есть между живыми существами, между единицами начинается борьба за выживание между особями, например, внутри вида. Так происходит формирование внутри видовых сообществ, чаще всего объединенные в некоторые группы, в некоторые стаи волков, птиц, или в некоторых случаях, как в случае орлов или львов, все ограничивается нуклеарными семьями. То есть в зависимости от линии эволюции это может прийти к формированию больших общин, зообщин или некоторых нуклеарных семей, но все равно возникает некоторая группа особей, которые так или иначе организуют и структурируют их взаимодействие с другими, с такими же особями, поскольку они, как правило, питаются одними и теми же продуктами, живут в одной и той же среде, то между ними возникает конкурентная внутривидовая борьба. В ходе этой внутривидовой борьбы опять развиваются некоторые признаки, адаптирующиеся уже не к среде, материальной среде, а друг к другу, то есть одна особь к другой. Так возникают различного рода биостратегии и создание, продолжение рода. В некоторых случаях это нуклеарные семьи, как у лебедей, как я говорил, орлов или львов. Иногда нуклеарные семьи, кстати, характерны для крыс. То есть там существует довольно строгая моногамия у некоторых видов. А у некоторых видов это как у котов, например, там такой жесткой и строгой семейной ячейки не формируется. И представители двух полов, они безразличны друг к другу, они не осознают ответственности за воспитание котят. То есть один, как бы сказать, по своей линии кот, папа двигается, кошка, мама по своей, и котята привязаны к маме, но уже тоже обречены на то, чтобы также последовать там, за стратегиями. То есть как внутривидовая борьба или организация репроизводство, самопроизводство, репродукции складываются, у тех или иных видов все это приобретает конкретный характер, но снова в данный момент приобретенные и врожденные признаки, они комбинируются, какие-то наследуются, какие-то отбрасываются, мутируют, и поэтому все виды, несмотря на то, что нам, человечеству, кажется, что они одинаковые, они находятся в состоянии постоянного изменения. Поэтому то, что мы сегодня знаем как котов, через 3 миллиона лет, может быть, опять снова вырасти в тигра, или наоборот, сузится до мышей, таких будут котомыши там, через миллион лет. А мы сейчас так уважительно к ним относимся, думаем, что коты навсегда. А они не навсегда, коты на какое-то очень большое миллионнолетнее дарвиновское время. И существует, кроме этой внутривидовой борьбы и конкуренции, которые приводят к формированию трайбов, таких социальностей, зоосоциальностей. Вот Конрад Лоренс уделяет большое значение этим зоосоциальностям, исследует тоже неожиданные стороны в жизни вот этих зоосообществ, где звери на самом деле демонстрируют какие-то образцы совершенно невероятных свойств, подчас превышающих по морали, например, человеческие. Поэтому Конрад Лоренс, вот он был просто совершенно находился в оцепенении, наблюдая животный мир, потому что он видел прообразы всех социальных институтов, всех моральных управлений, только еще подчас более ярко и контрастно. Вот тоже удивительный момент. То есть это нам понадобится сейчас, этот момент социальности. Это с точки зрения внутривидовой борьбы за выживание. То есть она приводит к формированию определенных моделей социальности, которые тоже наследуются. И в межвидовая борьба. То есть здесь выживает сильнейший, тоже важнейший момент, потому что какие-то виды, они более агрессивные, они оказываются в положении хищников, а другие виды оказываются в положении жертв, тогда в положении по отношению к хищникам. Но, в свою очередь, они становятся хищниками по отношению, например, к траве или к воде, то есть каким-то к растениям, к деревьям, к ягодам, к грибам, к другим продуктам, например, растительного мира или непосредственно уже минерального мира. То есть здесь вот эта цепочка хищников, она может быть в разные стороны продлена, и эти межвидовая борьба тоже становится еще одним, третьим уже фактором в структурировании эволюционного времени, оси эволюционной зоотемпоральности. То есть эта зоотемпоральность определяется адаптацией к неживой среде, дальше адаптацией к внутривидовым отношениям, что уже как бы включает в себя отношение к видовой среде, и все это тоже передается генетически, и дальше уже межвидовые отношения, более сложные, которые уже включают всю социальность. То есть дальше уже, например, там популяция уток по отношению к популяции охотников, она выступает как некоторая довольно солидарная социальная структура, которая при приближении охотника с ружьем сразу же дает сигнал, и остальные утки начинают все вместе как можно быстрее убираться с территории охоты. Не всегда получается, но в любом случае это межвидовая борьба за выживание еще становится еще одним фактором, который трансформирует виды как таковые, собственно говоря. Это тоже становится элементом адаптации, элементом среды. И тут уже у животных получается, что они живут одновременно, находятся в материальной сфере, в условиях неживого мира и в условиях зоосферы, биосферы. Собственно, и вот эта зообиосфера, она становится, в свою очередь, новой средой жизни. И причем в какой-то момент можно сказать, что все биологическое, такое как, например, там, аридизация земель, все это, или там, потоп, всемирное похолодание, оледенение, какие-то другие процессы, они передаются уже не непосредственно микроскопическому биоорганизму, а уже через социальные вещи. То есть бежит от оледенения или от степного пожара там одна волна, крупных хищников гонят впереди мелких хищников, а мелкие хищники преследуют комаров. Это так, как армия Чингисхана наступали на Русь, потому что перед ними еще бежала, перед монголами бежала куча турок, тюрок и других народов, просто сломя голову, которые в свою очередь оказывались завоевателями для еще более мирного населения. И вот такими волнами происходят воздействие внешней среды, которая уже в биосфере, она перестает быть только внешней, она становится уже практически биосферной. То есть биоорганизм живет в своей жизненной среде, которая окружает со всех сторон. И во внутривидовом, и внешневидовом, и даже среда как таковая уже приобретает характер какого-то жизненного начала. Так происходит автономизация жизни. Постепенно, вот по мере ее развития, эта жизнь уже все больше и больше референтно по отношению к своей собственной структуре, чем по отношению к внешней среде, как было в случае жалкой первой клетки, первой амебы, первой инфузории, которая появилась из вот этого неживого еще бульона веществ. И дальше уже возникает, соответственно, последний элемент, вот, когда вот эта автономия зоосреды с ее спиральным временем берется в максимальном таком полном масштабе сквозь эту почти случайную или даже просто случайную хаотическую динамику или даже лучше сказать через хаотическую кинетику толкание жизни во все возможных направлениях и создание определенных маршрутов внутри этой пока еще не размеченной зоосферы, что, собственно, и сопровождается борьбой за выживание и составляет смысл эволюции видов, постепенно из этого спирального или хаотического, но самодвижущегося времени, самодвижущегося, вот это принципиально, в отличие от механического абсолютного времени Ньютона, складывается некоторый вектор. То есть эволюция видов приобретает характер максимальной адаптации, которая только возможна. То есть возникает минимум и максимум, а это уже позволяет построить линию, то есть некоторый вектор эволюции. И возникает представление о том, что эволюция может достичь максимума, то есть максимум – это максимальная адаптация, раз. Это максимальная эффективная организация внутривидовых отношений, два. И это максимальная эффективность по продвижению, защите, развитию, сохранности своего вида по отношению к другим видам, три. И в этих трех осях, в этих трех направлениях можно представить себе максимум эволюции. Максимум эволюции по Дарвину является обезьяна. Вот, как римляне говорили, «Симия квам симилит торписима бестия нобис». Обезьяна, как же это такая страшная тварь, похожа на нас. «Симия квам симилит торписима бестия нобис». Вот приблизительно на этой римской шутке Дарвин основывает свою теорию и говорит, что вот пиком зооэволюции является обезьяна. А да, у нее нет крыльев, да, у нее зрение не такое острое, как у орла, да, она не может жить без воздуха, в отличие от карпа, например, или карася, не может ползать под землей, в отличие от крота или червя, не такая сильная, как лев, и тем более, не как динозавр, или даже как бык. Но она крайне адаптивно, подвижно, веселая, бегает по деревьям, прыгает, чешется, пускает слюни, смешно движет своей пастью, а подчас какие-то признаки довольно такого остроумия проявляет. И все. Вот она линейность. Вот вначале была клетка, просто клетка. Просто «здравствуйте, я просто клетка», она говорит. А на другом конце обезьяна. И вот то, что было между клеткой и обезьяной, это огромное, опять много, 100 миллионов, 300, миллиарды лет проходят между ними, пока Эта клетка толклась во всех направлениях, складывалась, сцеплялась с другими клетками, расцеплялась, превращалась в летучих мышей, в ночных цикад, в подводных рыбудильщиков, и в результате она превратилась в обезьяну. Вот так видят себе эту картину. Я думаю, насколько это маловероятно, и одновременно какой-то завораживающий своим бредом рассказ. И вот, собственно говоря, вот эта клетка превратилась в эту веселую обезьянку с бананами, с лианами, то есть с другими обезьянами. Вот как мы их видим и знаем, которые ловят каких-то животных под своей шерстью, чешутся, и иногда то, что нам кажется, демонстрирует не самые высокоморальные формы поведения. Вот это было почти, вот это пик эволюции. А дальше что-то произошло с обезьяной. Снова, также непонятно, как из нематериального возникло, как из материального возникло нематериального, также непонятно, как из этого, ну, обаятельного, хорошо, согласен, существа, произошел человек. Пусть он был тоже похож на обезьяну, вначале тоже чесался, ходил немытый, небритый, в шерсти весь, и тоже не особо чего соображал, но это уже был человек, потому что у него возникла новая дистанция. Вот вместе с этим человеком такое почти не то что слепое, но близорукое время эволюции достигает такой контрастности, что становится прогрессом. Ну и дальше уже этот человек, неандерталец, развившийся из шимпанзе, он, или орангутан, кстати, это лесной человек, он по-малайски. То есть фактически орангутангов и считали людьми, малайцев просто такими своеобразными. Как и, кстати, у некоторых африканских племен есть представление, что обезьяны – это люди, но только которые немножко у них другие обряды, другие принципы, правила. Так вот, эти орангутанги, еще не сильно, вернее, неандертальцы, еще не сильно отличающиеся от орангутангов, они стали как-то внутренне изумляться самим себе. И у них вот этот источник изумления, он ставил под вопрос то, что мартышке в голову никогда не приходило, потому что мартышка полностью слита со своей видовой предопределенности. А вот человек, который из нее развился, нет. Он вдруг стал думать, а кто я, мартышка ли я или нет. И как только он задумался о том, мартышка ли он или нет, он осознал, что нет. Потому что мартышка – это тот как раз, кто не задает себе такого вопроса. Вот поэтому критерию, давайте посмотрим на окружающих нас людей. Многие ли они из них задают себе вопрос, кто они, и еще правильно отвечают, что не орангутанги. Это очень сложный вопрос, но с точки зрения теории эволюции он решен тоже однозначно. Все неандертальцы решили, что они не мартышки, они что-то другое. И с этого момента линейное развитие социальности, которое продолжает отчасти эволюцию, но уже на другом уровне, как эволюция в каком-то смысле продолжает атомизмом клеточных отношений, межклеточных отношений, продолжает атомизм материи, но на самом деле возникает вот это третье время, которое, в принципе, уже дальше оно объясняется через возникший разум, и этот разум совершенствуется, потому что неандерталец плохо понимал, кто он такой, поэтому, но все-таки понимал, что не мартышка. Дальше появляется кроманьонец, который понимает, что он не неандерталец. Ну и внутри кроманьонцев постепенно сознание все больше и больше, пока они наконец-то не поймут, что надо строить общество глобальное, гражданское, с правами человека. И вот между кроманьонцем и вот современным человечеством 21 века существует уже отношение прогрессивного развития. Это уже линия прогресса, потому что там, где возникает разум, возникает абстрактное мышление. Там, где возникает абстрактное мышление, то можно прочертить прямую линию, так или иначе. Можно, правда, поскольку абстрактное мышление в неандертальце и даже в ранних карманьонцах еще замутнено вот жизнью, слишком много жизни и слишком много поэтому биологического времени, зоологического времени, вот этого спирального времени, который подталкивает попробовать что-то, что рационально может быть не особенно разумное и как-то отвлекает сознание от занятия математикой, физикой, наукой и подталкивает к каким-то безобразным занятиям с точки зрения разумности. И на этом, в общем, человечество до сих пор как-то отличается такой некоторой биохаотичностью своего поведения. Но сквозь эту биохаотичность, унаследованную от как раз времени эволюции, пробивается вектор такого линейного, абстрактного мышления, которое приводит к новому времени. Это пик такого рационального мышления, пик необезьянности, такого преодоления жизни. И, собственно говоря, дальше идет теория социального прогресса, о котором мы говорили. Так три времени между собой, время материи, время жизни и время ума, время человека, так они между собой согласуются в эпистеме современной науки. Но вот тут картина получается достаточно не то что складная, потому что все предпосылки здесь сложные, все элементы, там везде возникает missing link, не только с точки зрения отсутствующего какого-то промежуточного вида, который постоянно не оказывается то в одной цепочке эволюции, то в другой. Но такие же missing link есть и в теории прогресса, там на каждом шагу все там одно сплошное missing link. И с точки зрения физики, все это псевдология, но это такой, я бы сказал, все, но все вместе это стройный дурной рассказ, в котором фактически это некоторое повествование дьявола. Повествование дьявола, в котором постоянно во всем видны элементы истины, элементы какой-то достоверности, но перемешано все это с невероятным таким тяжелым, насыщенным, темным, сатанинским бредом, который вплетен в это научный рассказ. И даже структура этих трех времен, которых мы сейчас, трех псевдологических времен, трех экстернальных времен, времени механического, времени биологического или зоологического и времени социального как прогресс, все это, по сути дела, дает нам картину прямо перевернутую по отношению к классической картине религии, философии и науки премодерна. Потому что любая система, любая, вообще независимо, имеем ли дело мы с архаическим племенем или с развитой теологии индуизма или греческой традиции, с христианством, исламом или китайской традиции, везде в эпоху премодерна отношения между духом или умом, душой и телом строились прямо противоположным образом. Изначально был дух, а над ним Бог как причина духа, и именно духом Бог свидетельствовался как первоначало, умом, и в этом и есть сущность ума, которая понимает, что если он есть, значит, у него есть еще более умная, еще более духовная причина. Это свойственно не только развитым богословским системам и теориям и традициям, это свойственно любому архаическому представлению самых, то, что мы называем примитивным народом. Они никакие не примитивные, они намного умнее и глубже, чем современные общества. Просто они излагают свою модель в иных терминах, и эти термины надо понять. Собственно, этому и посвящены многие части наомахии и исследования антропологов, которые показывают, в частности Левы Стросса, которые показывают, насколько совершенно глубоки и фундаментальны представления архаических народов, и в них везде эту модель можно увидеть. Сверху непознаваемое великое божество, скрытое, неданное нам, ум, который свидетельствует о нем, это внутри человека, душа и жизнь, которые одной стороной примыкают к уму, а другой стороной к телу, и, наконец, телесная реальность, которая далеко не достоверна, которая является некой гипотезой, предположением, что тело есть. То, что ум есть, в этом нет никаких сомнений. То, что душа есть, она должна быть, чтобы соединять этот ум, который безусловен, с внешней периферией восприятие, которое условно и гипотетично. Ну и, собственно говоря, вот этот телесный мир, ну, отнюдь не как автономный, а как последнее производное от Бога, если угодно, последняя внешняя оболочка бытия, вот это свойство всех традиций, и так или иначе и история, и космология, и физика, и социология любого общества премодерна, и архаического, и традиционного, строится таким образом, что они говорят: вначале Бог, всегда Бог, потом ум практически так же, как Бог, но только внизу, это как Бог, это ангел некоторый, внутренний или логос, дальше вокруг него душа, которая сама по себе тоже вечная, но не всегда наша, она может быть всеобщая, и здесь и разные точки зрения на это, на этот вопрос, до какой степени наша душа является частью вот этой великой души, а до какой степени она автономна, если она автономна и самостоятельно, она исчезнет, если она часть, она вернется на свою родину, ну и так далее. А уж тело там меняется, оно совсем не наше, совсем не серьезное, и придавать ему большого, а самое главное, самостоятельного значения и онтологии никак нельзя. Поэтому все время, как бы оно ни строилось в премодерне, оно строится сверху вниз и из центра вовне. А тут мы имеем дело с опрокинутым временем. Если у Бога время такое идет сверху вниз или из центра вовне и вращается вокруг этого центра вечности, то тут мы имеем дело с абсолютно распоясавшимся автономным временем, которое на всех трех своих уровнях в псевдологической современной научной картине мира, во всех своих случаях оно движется снизу вверх и так или иначе является линейным. То есть это полное опрокидывание полноценной темпоральности традиции и утверждение вместо нее к сложной, как мы сейчас убедились, темпоральности нового времени. Это тройственная темпоральность, она не единая, потому что между ее полюсами, социальным прогрессом и абсолютным временем Ньютона, механическим временем, нету связи. И не было до какого-то момента связи. Но вот в 19 веке теория происхождения видов, теория эволюции, дарвинизм, дает тот недостающий, а последующий элемент, где вместо двух дисциплин, дисциплины, связанные с субъектом, социальной, гуманитарной дисциплины, гуманитарной науки и естественными науками, связанные с изучением вещества, вот этими экстерналистскими, атомистскими методами, возникает третья важнейшая область науки, это зоология и биология. То есть все науки нового времени делятся на три части. И у каждой из этих частей, важнейшей части, у них есть своя темпоральность. Темпоральность физики ньютоновская, темпоральность биологии дарвиновская, где тоже прослеживается, в отличие от ньютоновской модели, в которой никак не ориентирована, вот уже прослеживается некая телеология, то есть некоторая направленность эволюционного зоовремени. Механическое время не направлено, но необратимо. Биологическое время направлено, косвенно направлено еще через спирали, не прямо, не по прямой, а вот как бы в целом направлено, как бы синусоиды вокруг неочевидной оси. Это колебания вокруг определенной оси, но она направлена. Хотя не очевидно и часто сложными узорами движется вдоль этой оси. И тоже необратимо, так же, как механическое время, а обратимо лишь с точки зрения своей изотропности в схематизациях физиков. А против этого как раз и отчасти будет выступать наука уже 20-21 века в физике. Это как раз проблема изотропной обратимости механического времени, которая де-факто необратима, именно потому что она детерминирована. Но с точки зрения систематизации, или с точки зрения формализации, вернее, вот с точки зрения формализации или схематизации, оно кажется обратимым. Вот, собственно, парадокс Эйнштейна и теория относительности на этом и основаны. И, соответственно, уже линейное время прогресса. То есть время механическое, линейное, необратимое, время биологическое, сложным образом, но тоже линейное, так вот спиралевидно-линейное и тоже необратимое. И, наконец, социальное время прогресса, оно еще более прямое, чем эволюция, чем время эволюции. То есть оно берет уже не миллионы лет, а какие-то там тысячи лет. Оно гораздо быстрее течет, время прогресса, социальное время, по сравнению со временем эволюции. И оно тоже необратимое, потому что прогресс необратим. Вот так возникает три необратимости, и все они начинаются снизу, и все они начинаются с худшего, все начинаются с материи, и это и есть переворот адекватной онтологии и превращение из адекватной онтологии в абсолютно контр-онтологию, а материалистическая аберрация, переворот учения, подлинного учения о бытии в лжеучение о бытии. Но кто переворачивает все пропорции, кто является обезьяной Бога, кстати? Дьявол в классической традиции. Поэтому премодерн знал об этом. Он знает о дьяволе, он знает о демонах, он знает о том перевороте правильных и нормальных онтологических истинных пропорций, которые могут, которые может произойти. Но теперь, благодаря знанию о новом времени, мы знаем не то, что такой переворот, дьявольский переворот всех установок может произойти, но мы знаем, как он происходит, мы знаем, что он произошел и продолжается до сих пор, и здесь нечего удивляться. И вот последнее, что, на что следует обратить внимание, это система Герберта Спенсера, которая известен как теоретик социального дарвинизма. Вот у Спенсера все эти линии практически сведены в одну систему. Его система особого такого признания не получила, хотя она предопределила американскую социологию, например. Но это не то, на что сам Спенсер рассчитывал. Вообще поздний англосаксонский колониализм или современный либерализм, он в значительной степени построен на социал-дарвинизме Спенсера, Айн Ранд, например. Но, тем не менее, с точки зрения формализации, я думаю, что это одно из самых полных и самых ключевых обобщений вот темпоральности, где в одной и той же системе у Герберта Спенсера есть все три времени. То есть вот он пытается объединить прогресс и эволюцию, что было, ну, что само собой напрашивалось, но не было очевидно еще, потому что Дарвин занимался только происхождением видов и только биологией, как и Ламарк. А Спенсер часть своего учения посвящает представлению о материи, то есть космологии, часть зоологии и биологии эволюции, а часть социологии и теории прогресса. И вот он, Спенсер, пытается осмыслить то, что в обществе, в социальном обществе продолжает законы эволюции. То есть он хочет показать, что эволюция и прогресс – это континуальные взаимопродолжающие один другое направление, что прогресс социальный есть следствие эволюции. И поэтому то различие между обезьяной и человеком, на котором, в общем-то, которые подчеркивают представители современной науки и подчас даже разделяют биологию, вынося в отдельное направление, говорят, ну вот этот переход вы не очень достоверно от обезьяны к человеку описываете, ну давайте, ладно, давайте занимайтесь обезьянами и инфузориями, а мы будем заниматься социальностью. Так вот, с точки зрения и Маркса, например, это коммунистическая версия такого прогрессизма, продолжающего эволюцию, но особенно у Спенсера, который более, что ли, эксплицитен в своем изложении, этот переход от эволюции к прогрессу дан как континуум, как продолжение. Вот да, здесь есть качественный скачок, но это, тем не менее, продолжение. Поэтому, с точки зрения Спенсера, это продолжение, кстати, Томаса Гоббса, гомини люпусес, человек человеку волк. И, собственно говоря, типичная либеральная англосаксонская модель, который уже полностью это уравнивание человека и животного, человека и волка у Гоббса, в принципе, уже полностью предвосхищает, хотя за несколько столетий, теорию Спенсера. И вот по Спенсеру, иными словами, к человеческому обществу можно применить почти те же самые принципы, что и к животному. То есть в человеческом обществе продолжается закон джунглей. Эта же теория социал-дарвинизма унаследована всей либеральной философией. И современный либерализм, он социал-дарвинистский по своим корням, по своим принципам. А следовательно, в человеческом обществе есть мутация видов, это важно. То есть многим казалось, что человек это последний вид. А нет, с точки зрения, если мы продлим вот эту гомологию зоологического времени и принципы биологии перенесем на общество, то возникнет идея того, что наш вид не последний. Здесь как раз прекрасно вписывается Ницше, прочитанный, скажем, таким биологическим образом, его теория сверхчеловека, что если мы люди, как, кстати, Ницше сам использовал эту эволюционистскую метафору, он говорит, что такое обезьяна для человека? Это стыд и жалкое уродство. Что такое человек для сверхчеловека? Это стыд и жалкое уродство. Вот у Спенсера, это совершенно у Герберта Спенсера, это полностью эксплицитно дано, и он говорит, что да, там, в принципе, за человек это временный вид, это вид, который может развиваться таким образом, что даст сверхчеловека. Ну, он это не акцентирует, но такой социал-дарвинизм напрямую ведет к современной когнитивистике, к теории искусственного интеллекта, к теории того, что умные машины и компьютеры могут заменить собой людей, к сингулярности. Вот это предпосылка того понимания технологического развития, которое стало преобладать уже в конце 20-го, в 21 веке. То есть сегодня об этом мы отдельно поговорим, но у Спенсера уже есть эта идея, что если перенести закономерности биологии и биологического времени, темпоральности на общество более прямо, если сделать эту проекцию более прямой, более симметричной, скажем так, то мы скажем, что для человеческого общества характерна эволюция видов, первое. Второе, для него важна внутривидовая борьба. И межвидовая борьба. Межвидовая борьба заключается... Да, теперь у человеческого общества отношения... Да, и самое главное – это адаптация. Адаптация выражается постепенно, постепенно приходит к науке, в понимании Фрэнсиса Бэкона, который служит человеку для того, чтобы победить природу. Таким образом, пассивная адаптация вступает в место активной адаптации, когда человек меняет природу, понимает природу и старается ее воспроизвести в виртуальности, то есть создать себе социальную, технологическую среду, искусственную среду, чтобы в ней и жить, не завися от природы. То есть это кульминация того, с чего начала первая клетка. Вот это, собственно говоря, путь амебы современной... Фрэнсис Бэкон, современная наука, это триумф амебы, триумфальная колесница амебы, которая начала с этого освобождения от материальной закономерности и закончила Фрэнсисом Бэконом и современными учеными, строителями виртуального общества, Цукербергом, социальными сетями, ТикТоком, двухмерными виртуальными мирами, в которых погружен сознание современного человека. Это успех адаптации только на уровне социальности. Так вот, ну, фактически амеба может поздравить ее с выполнением ее задачи, освобождение стихии жизни от материальной предопределенности, детерминированности чистых тел безжизненных. Дальше видовая борьба, которая приводит к организации социума, но с этим и связаны и государства, и семьи, и законы по Спенсеру, и войны между одними представителями и другими человечества, и межвидовая борьба, которая в случаях человечества как раз проецируется на другие народы, или расы, или социальности, или другие государства, таким образом вид становятся не только общечеловеческие. Этот вид был бы акцентирован, если бы произошло восстание, вторжение инопланетян, например. Вот нечеловеческий вид бы сделал видовую принадлежность к человечеству, как в фантастических разных сценариях, сделал бы важным фактором, фактором самоидентификации. Пока вторжения нет, или если его не будет, то человечество будет видеть свой вид как разделенный на субвиды, и эти виды будут играть роль видов в межвидовой борьбе, то есть нации, народы, расы и так далее. И, собственно говоря, вот эволюция, да, и генетическое наследие навыков. То есть они, это тоже происходит не только на уровне организма, но в большей степени через культуру, через образование. Результаты каждого предшествующего этапа становления общества наследуются следующим этапом, они вбираются, они передаются через образование, культурное наследие, науку. И так происходит вот продолжение эволюции видов только на уровне общества. Интересно, что не столько заглядывая в зоны сверхчеловека, сколько обращая внимание на межвидовую борьбу или борьбу за выживание между нациями и народами, и расами, Герберт Спенсер, он обосновывает теорию расизма. То есть вот этот социал-дарвинизм, он имеет российское выражение, и, собственно говоря, англосаксы и либеральная демократия, капитализм, как то экономическое и политическое учение, которое ими были развиты, считается у Спенсера оптимальной адаптацией. Порядок денег гораздо более эффективный, чем порядок силы ему предшествовавший. И вот, собственно говоря, капитализм, с его точки зрения, это продукт эволюции человека. То есть капиталистическое общество становится более эффективным, более могущественным, более имеет преимущество в межвидовой борьбе, а жертвами их в этой борьбе видов, они становятся главными хищниками, они становятся высшим типом людей, то есть капиталистический Запад, либеральная демократия и англосаксонская раса, которая первая изобрела паровую машину, первая стала развивать современную позитивную науку, тем самым обобщив вот эту генетическую память человечества, придав ей такую форму логоцентризма в духе Рассела. И, соответственно, раннего Витгенштейна, вот такой позитивизм в науке является кульминацией борьбы за выживание и межвидовой борьбы. И поэтому англосаксы и являются уже сверхлюдьми с точки зрения Спенсера, имеют право колонизировать, эксплуатировать, насиловать, убивать. А поскольку в капитализме все это происходит не столько путем физического насилия, сколько путем экономической эксплуатации, то поскольку это наиболее эффективный просто способ правления, поэтому господство, экономическое господство Запада над всем миром, англосаксов над другими западными обществами, все это и создает такую градацию практически эволюции видов, где англосаксы рассматриваются как наиболее развитый вид, а остальные народы менее вплоть до архаических племен. И в этом отношении из Спенсера складывается такой практически вывод. Англосаксы имеют все права, биологические права и исторические, прогрессивские права править миром. Но интересно, что у него как раз подчеркивается этот переход от неживой материи к жизни, и, собственно говоря, возникает такой социологический эволюционный материализм и атомизм, потому что каждый англосакс, скажем, как идеальный человек по Спенсеру, это атом, только атом не материальный и не биологический, а уже социальный атом. То есть здесь атомизм проходит сквозь все три зоны, все три темпоральности. Атомизм материи, атомизм клетки становится атомизмом индивидуума в либерализме Спенсера и совокупность, видовая совокупность наиболее эффективных индивидуумов и формирует англосаксонскую расу, которая является расой сверхчеловека и которая должна через внедрение либеральной демократии, капитализма и индивидуалистической системы ценностей имеет все основания править человечеством, как, собственно говоря, у льва есть все основания задрать антилопу. И в этом нет ничего аморального, такова жизнь, такова биология, которая переносится на общество и становится основой такой специфической эволюционно-прогрессивной либеральной морали. Другая версия социальной эволюции у Маркса, она делает несколько иной вывод, не в пользу англосаксов и капиталистов, а наоборот, скорее даже в пользу материи. То есть с точки зрения Маркса материю, которую преодолевает, которую преодолевает жизнь, она остается в жизни. И вот становится живой материей. И эта живая материя, когда она переходит диалектически в человечество, то в каком-то смысле она становится уже из живой материи социальной материи. И вот эта социальная материя, она по Марксу лежит в основе прогресса как материальной движущей причины прогресса. Но искать ее надо не в капитализме, не в предпринимательстве, не в англосаксах, а искать ее надо в пролетариате, то есть в том социальном классе, который ближе к материи и ближе, соответственно, к материи жизни. Вот это очень интересно, что в некоторых случаях можно предположить, что у Маркса пролетариат есть материя в смысле физики. Но на самом деле у Маркса пролетариат мыслится как материя в смысле жизненной материи, то есть биоматерии. То есть это вот совокупность живых, скорее, живых клеток, совокупность стихии жизни, которая трансформирована в социальную сферу тоже через эту всю замечательную наркообезьяну, которая как-то в какой-то момент, но у Маркса это не наркообезьяна, а это обезьяна-пролетарий, что в какой-то момент обезьяна по Марксу, по рассказу Маркса, особенно Энгельса, обезьяны находят палку. Большинство обезьян, они на эту палку внимания не обращают и продолжают с трудом трясти пальмы, чтобы на них упали ананасы и бананы, и они тогда их с удовольствием сожрут. Ну, как в классическом описании. И вот одна, это все обычные обезьяны, они такие недоразвитые. Одна из обезьян, видя палку, думает, вот это палка, а вот это банан. А судану-ка я этой палкой по банану, посмотрю, что будет. И после того, когда она получает банан, и даже не прикасаясь к дереву, и не затрачивая усилия, чтобы его трясти, эта обезьяна – это первопролетарий, по сути дела. Обезьяна-пролетарий, пролетарская… С этого начинается пролетариат, с этого начинается труд. Обезьяна понимает, что палка – это ого-го, что это орудие. Она ставит эту палку между собой и окружающей средой, и так начинается технологическое развитие. Практически это обезьяна с палкой и есть изобретатель компьютера, поскольку компьютер – это есть максимально эффективный инструмент, который располагается между человеком, его жизнью и внешней материальной средой, и социальной тоже средой. Дальше идет диалектика, эту диалектику можно опустить. Но Маркс приходит к обратному по отношению к Спенсеру выводу, что на самом деле надо не придавать легитимности, не легитимировать этот правящий класс предпринимателей, который захватил господство над миром в лице Британской империи или мировой капиталистической системы Запада уже в 20 веке, а надо осуществить восстание вот этих обезьян-пролетариев, которые и есть истинные производители материальной стороны всех достижений, которыми хвастаются и с помощью которых, на которых основывает свое господство капиталистические владельцы собственности. Это некоторый диалектический поворот внутри социальной модели, резко расходящейся с алдарвинизмом Спенсера, но тем не менее продолжающий связь со всей этой экстернальной научной фантастикой науки нового времени, только в другом ключе. Собственно, на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю лекцию. Самое главное, основные ее пункты. Мы получили три темпоральности. Материальную темпоральность абсолютного времени Ньютона, биологическую темпоральность эволюции видов Ламарка-Дарвина и социальный прогресс, о котором мы говорили ранее. Все они между собой связаны, и биологическое время или биологическая темпоральность имеет для структуры современного научного, хочется сказать, псевдознания, лжезнания, псевдологического научного знания фундаментальное значение для того, чтобы придать этому рассказу видимость убедительности, этому нарративу, нарративу современной науки. И в этом качестве биология выбивается в важнейшее направление. Все три направления, в каком-то смысле, все три темпоральности к концу 20 века, началу 21 века начинают сходиться в современной науке через единую теорию поля, и об этом мы еще будем говорить, но в любом случае сейчас мы имеем дело уже с тремя темпоральностями. Модерна с временем прогресса, временем абсолютным классической механики и с биологическим временем, еще с одним временем, который становится все более и более важным. Теперь, когда мы будем продолжать рассмотрение темпоральности уже в 20 веке, надо учитывать эту тройственную, ну и не такую неоднозначную модель темпоральности, которая включает в себя чисто материальную физическую темпоральность тел, темпоральность неживых тел, темпоральность жизненную, биотемпоральность и социальную темпоральность прогресса. Всего доброго.